Глава 42. Я не просто переоделась, я еще и ванну приняла. Правда, не растягивала процесс, управилась в рекордно быстрые полчаса. Ничего, мальчики подождут. Я ведь девушка, к тому же принцесса. Мне по статусу положено никуда не спешить. Барские замашки пошли, рассмеялась я, сказав вслух эту фразу на русском. И вдруг мелькнула мысль, что даже думаю я теперь на англосаксонском. Вросла корнями в новый мир, в новую культуру. Но душа-то она прежняя. «Странные у судьбы повороты, не находишь?» Подмигнула грозе, сидевшей в широком кресле и глядевшей на меня задумчивой линзой. «Мрам? Да-да, какая разница, где я сейчас?» Главное, кем я являюсь и чего добилась. Это важно, да. Пойдешь на завтрак с принцами? Мре. Левица отвернула от меня свою большую голову и прикрыла лапой глаза. Ответ очевиден. Она никуда не хотела идти. Ты ленивая мордашка. Вздохнула я и брызнула в ее сторону водой. Пф! Гроза раздраженно дернула кончиком хвоста. А я выбралась из ванной. Хватит нежиться, пора собираться. Откинув лишние мысли в сторону, позволила Генри натянуть на меня платье в светло-лиловом оттенке в греческом стиле, убрать волосы в высокую незатейливую прическу. Она ее украсила длинной жемчужной нитью с прекрасным перламутровым оттенком. И я, подмигнув самой себе в зеркале, в сопровождении Генриетты вышла из комнаты. Слуга Томас уже ждал нас в коридоре, стоя чуть поодаль. «Ваше высочество, леди Моссон, прошу вас, следуйте за мной». Вежливо и низко поклонился он. Выйдя из дворца, через какой-то боковой ход углубились по насыпной дорожке в пышный, просто головокружительной красоты ухоженный сад. Я старалась все рассмотреть как можно детальнее, и с удовольствием наслаждалась окутавшими меня пьянящими экзотическими ароматами. Лаборатория младшего принца обнаружилась в самом конце парка и огорожена невысоким забором, и чем ближе мы подходили, тем отчетливее до нас доносились голоса, какой-то скрежет, стук и шуршание. Мы подошли к воротам, которые охраняли несколько гвардейцев. Томасом что-то показал, и один из воинов услужливо распахнул кованую створку. Интересно, что на территории прекрасно защищенного дворца есть еще что-то, что столь неплохо охраняют. Оказавшись внутри огороженной территории, я увидела одноэтажное белоснежное здание с окнами, забранными решеткой, минимум растительности, много каких-то железных больших котлов и людей в одинаковой одежде. Интересненько. Томас провел меня и Генри внутрь дома. Мы вошли в короткий коридорчик, где нам вручили чистые фартуки, и уже после наша троица гуськом шагнула за металлическую дверь, где оказалась большая зала. Тут тоже суетились люди. Многие ходили туда-сюда, кто-то сидел и что-то переливал из колбочек. И если несведущему человеку могло показаться, что здесь царит полный хаос и неразбериха, то я сразу же уловила атмосферу кропотливого труда и изысканий. Михаил и Константин расположились в отдельном уютном помещении, где стояла удобная светло-зеленая мебель и кадушки с цветами. Массивное кресло хозяина сейчас пустовало. Оба принца расположились у окна за небольшим круглым столиком, на котором уже разложили приборы на 4 персоны и принесли какие-то сладости. «Доброе утро, ваше высочество!» Навстречу мне поднялся красивый брюнет с невероятными умными серыми глазами. «Кейт, позвольте представить вам моего брата, кудесника и естествоиспытателя, Михаила-младшего. Рад знакомству». Молодой человек гибко поклонился и, взяв мою ладонь, галантно ее поцеловал, а точнее воздух над ней. Приятный парень. Миша сразу же расположил меня к себе, и я искренне ему улыбнулась. И я рада. Вы очень похожи на ее высочество Анну. Позвольте посчитать ваше замечание за комплимент. Глаза Михаила заискрились весельем. Сам же он споро отодвинул стул, предлагая мне присесть за стол. «Так оно и есть, ваша матушка — редкая красавица!» Заняв предложенное место, заметила, как хмуро на братишку уставился Константин и сделал непонятный мне жест, на что младшенький даже бровью не повел, продолжая за мной ухаживать. И салфетку подал, и тарелку наполнил всякими вкусностями, вина подлил. Тем временем Костику ничего не оставалось, как уделить свое внимание леди Генриетте. Но он нет-нет дострелял сердитым взглядом в нашу с Мишей сторону. Тем временем второй принц рассказывал мне о своей лаборатории. Столько было восторга в его голосе, что я невольно прониклась уважением. Ведь все, что здесь есть, оказывается, создано практически его руками. Он с подросткового возраста старался вникнуть в суть происходящих вокруг вещей, выкупал древние свитки, изучал, анализировал, сопоставлял, сравнивал. «Расскажите, как вы придумали паровоз? Ведь почти такой же уже создан и катается по рельсам в далеком Волселле». «Нашла мастеров, что смогли», — хитро прищурившись, ответила я. «Мне не поверили. Ни Миша, ни Костя, по глазам поняла». «Давайте скажу правду», — закинула удочку я, сразу приметив, как мужчины заинтересованно качнулись в мою сторону. «Прошу только никому об этом не говорить». «Слово наследника трона», — серьезно кивнул Константин. «Слово», — не менее торжественно вторил Михаил. Я едва не рассмеялась в голос, как сдержалась, сама не пойму. «Хорошо», — вздохнула я. «На пиратском корабле я очень сильно упала и ударилась головой. Начала я. Часть моих воспоминаний подернулась пеленой. Я многое не помнила. В это время Генриетта усиленно кивала, подтверждая мои слова. А потом, как поправилась, в моей голове стали рождаться разные идеи. Я их все зарисовывала, записывала, предполагая, что в будущем смогу хотя бы часть осуществить. И шла к своей цели напропалую. Откуда взялись все эти знания? Каким образом появились в моей голове, не ведаю. Но что есть, того уже не отнять. Разве что снова упасть и удариться затылком. Но, боюсь, так и шею свернуть можно окончательно. Что-то подобное случилось с ее высочеством Элоизой. После минутного молчания, воцарившегося у нас за столом, медленно заговорил Миша. Ее столкнули с лестницы. Она потеряла память. Потребовалось много времени, чтобы она восстановилась. И в тот период в ее голове появилось немало схожих с вашими идей. Она, кстати, успешно их реализует и до сих пор. Хрустальная посуда, невиданной доселе красоты, железный конь, твердые гладкие дороги, невероятная система канализации, полный уют для жителей Волселла был обеспечен. Только благодаря ей. Лои, и сказал он это так, что я мигом поняла, влюблен по уши. Столько в его голосе было невероятной и нескрываемой нежности, приправленной щедрой горстью грусти. Смогла найти нужных людей, сумевших понять ее и помочь. «Кстати, о северной принцессе», — заговорил Константин. «Сегодня планирую встретиться с отцом и обсудить вопрос нашего с Кейт путешествия в Англосаксию с дружеским визитом. Кейт очень хочет познакомиться с ее высочеством Элоизой». «Я не поплыву». Тут же нахмурился младший принц и раздраженно тряхнул головой. «Дело твое». Наигранно равнодушно пожал плечами Костик. «Мне сказали, что вы сейчас работаете над каким-то порошком, и что он поможет усилить боевую мощь вашей империи», — спросила я, стараясь отвлечь Мишу от грусти и сердечных переживаний. Сама же осуждающе посмотрела на наследника. Тот чуть смущенно покраснел. «Ну что же, понял, значит, осознал. А это уже неплохо». «О да, наши шпионы привезли маленький кисет, наполненный этим порошком. Называется он «Черная смерть». Изготавливают его в стране под названием Чина. И секрет никому не раскрывают». «Понятно. Можно взглянуть?» Невинно поинтересовалась я, зная, что речь идет о порохе. «У меня кое-что уже получилось. Но, если честно, во время испытания от чего-то больше мерзкого дыма, чем огня, я успел разобраться, что в составе есть три разных вещества. Два из них мне известны. Это уголь и сера. Что за последние, не ведаю. В общем, мы разъединили их на три кучки. Большую часть, как я уже сказал, потратили. А остальное я опасаюсь трогать, ибо запасов нет». — говорил он, помогая мне выбраться из-за стола. — Я же с тоской глянула на недоеденный завтрак. Ведь покушать я люблю. И вкусный ягодный взвар. — Может, вы неправильно подбираете пропорции? Добавляете что-то от себя? — Последнее, должен признать, так и есть. — Давайте вместе попробуем. Только мне нужны три чистых ингредиента, без добавок. Миша настолько воодушевился, что выдал рабочие накидки нам всем. Даже Константин захотел поучаствовать. И вот мы вчетвером вошли в маленькое помещение с одним единственным работником внутри. Сухонький старичок склонился над столом и что-то помешивал в глиняной чаше. «Это мистер Георг. Он сейчас весьма увлечен процессом. Не будем его отвлекать. Лучше пройдите в тот угол, а я сейчас принесу ингредиенты». И вот передо мной стоят три сосуда. Потерев руки в предвкушении, пододвинула к себе неплохие для этого времени весы и начала химичить. Первые несколько минут чувствовала взгляды Константина на своем лице. Он немного смущал меня и заставлял непривычно трепетать нутро. Но стоило мне заняться делом и начать читать лекцию по созданию пороха про то, насколько он может быть опасен, если секрет изготовления попадет в руки злодеев, что порох — это огромная разрушительная сила, способная унести сотни, тысячи жизней, так все остальное и странные чувства отошло на второй план. «Мирного применения этому порошку практически нет, разве что фейерверки». Затем я вкратце рассказала, что это такое. «Берем селитру, уголь и серу. Обычно в соотношении 5 к 3 к 2. Вот так. И можно поджигать. Лучше это сделать с помощью фитиля. Ваше высочество, у вас найдется шнурок из хлопковой тонкой веревки? Шелк тоже подойдет. Нужно эту нить выварить в щелоке. Сможете организовать?» Подняла я взор на Михаила. Он стоял и с приоткрытым ртом смотрел на меня. Глаза его были расширены, и сам он выглядел несколько пристукнутым. «Я что-то не то попросила или сказала?» Стараясь скрыть улыбку, вполне серьезно уточнила я.